Глава 10. «Джун, ты тут? Слышишь меня?» Принялся я взывать к голосу в своей голове, попутно пытаясь найти нужную аудиторию. Естественно, когда ты впервые находишься в таком огромном здании, отыскать что-либо очень непросто. «Джун, ладно тебе, хватит дуться. Ну чего ты хочешь? Говори, что надо сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Пофиг, давай поступим по-твоему», не прекращал я попытки убедить его. «Я понял, что наши с тобой методы решения проблем кардинально различаются, но все же. Раз ты так переживаешь за свое будущее, после того, как я тебя оставлю, давай попробуем найти компромисс». Но даже после этих слов голос в голове не откликался. «Плохо дело», — подумал я, продолжая бежать. Я вернулся на прежний этаж, надеясь, что нужный класс окажется хотя бы там. «Эй, Джун, ты чего не на занятии?» — окликнул меня кто-то сзади. Я остановился и, не успев обернуться, начал суетливо размышлять о том, как лучше ответить, чтобы не спалиться, но при этом узнать, где находится нужная аудитория. «В туалет ходил», — решил я по итогу просто сказать правду. Вернее, часть правды. Думал, что придется оправдываться, но парень показал пальцем на соседнюю дверь. «А, ну, я так и подумал. А сейчас куда? У нас же вот здесь занятия. Или у тебя опять с памятью проблемы?» — усмехнулся он. Парня я узнал. Он действительно был из моего класса. Не то чтобы я прям каждого разглядывал на предыдущих занятиях, но некоторых каким-то образом запомнил. «Угу», — буркнул я. «В последнее время с головой что-то не то. А ты куда?» Надо быстренько сменить тему, чтобы не возникли ненужные вопросы. Тем более, пока Джун не откликнулся. «Без него у меня куча шансов попасть в очередную передрягу и выдать себя». «Походу, в столовой свою сумку оставил, представляешь?» Разведя руками, ответил парень и быстрым шагом направился в мою сторону. «Слушай, птичка на хвосте принесла, что ты в столовой с Шином повздорил, и он тебя это, на дуэль вызвал? Это что, реально правда?» «Надо же, какие здесь все ушастые! Все слышат, что надо и не надо», — подумал я, пытаясь сообразить, кто передо мной. «Друг? Враг? Может быть, он просто хочет позлорадствовать?» А этот сыкливый гаденыш, как назло, словно помер в голове. А может и правда? Ладно, придется решать проблемы по ходу дела. Но ничего нового. Ну, вроде того. Только мне эти разборки не нужны. Я постарался сказать это максимально испуганно, настолько, насколько это вообще было для меня важно. «А-а-а», — понимающе протянул сокурсник и кивнул. «Оно и понятно. Вообще не представляю, как до такого могло дойти». «Но теперь-то уж деваться некуда, да? Или ты отчисляться собрался?» Вот теперь я разглядел на его роже злорадство. Он пытался это скрыть, но я все-таки успел кое-чему научиться у Миланы. Парень пришел поиздеваться. Может, и про сумку наврал, специально ждал под дверями аудитории. Отказаться от боя в школе, квалифицирующейся на боевых искусствах, уже позорно. А если учесть, что вызов был брошен с использованием права Воутума, то и вообще невозможно. Еле заметно улыбнулся он. «Что это за право-то такое?» Снова подумал я, чуть было не произнеся это вслух. «Ага», специально максимально неоднозначно, ответил я. «Даже и не знаю, что теперь делать». «Да уж, оказывается, изображать испуг сложнее, чем я предполагал. Кто бы мог подумать? Но, похоже, я довольно неплохо справляюсь. По крайней мере, судя по злорадной ухмылке моего собеседника, это так». «Ха, ну, удачи тебе вечером», — проговорил он, отступив на пару шагов. «Тогда я побежал в столовку, а то препод дал мне всего 5 минут». «Ага, давай». Я постоял еще несколько секунд, после чего постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел в аудиторию. Буквально на мгновение я замешкался и растерянно замер, так как передо мной открылось огромное пространство с несколькими сотнями учениками. Они сидели рядами на возвышении, один ряд выше другого. А перед ними стоял преподаватель, и вся эта толпа разом посмотрела на меня. «Ох, надо же, господин Джун!» — заговорил учитель. «Вы все же решили посетить нас? Ну что же, раз такое дело, не стесняйтесь, присаживайтесь». Я решил не реагировать ни на его слова, ни на взгляды окружающих, и просто пошел между рядами в поисках свободного места. Такое нашлось примерно на 8-м ряду. Что отвечать, я все равно понятия не имел. Да и стоит ли вообще обращать на подобное внимание? Хотя, если учесть слова Джуна, то он и не должен был раньше оказываться в таких ситуациях, а значит, все нормально. Просто следует пониже опустить голову и с виноватым видом пройти к своему месту. Только вот где оно находится? Будем надеяться, что здесь нет распределенных мест, и все сидят там, где захочется. Как я понял, это какое-то занятие, совмещенное сразу с несколькими классами. По пути я мельком бросил взгляд и постарался отыскать учеников из своего класса, но сразу же понял, что они сидят в разнобой. Значит, все в порядке. Так что я приземлился между какой-то девчонкой и худющим пацаном, после чего парень несколько секунд не сводил с меня взгляда. Я кое-как сдержался, чтобы в грубой форме не спросить у него, чего он так уставился, но решил сделать вид, что просто не замечаю. «Отчего ты сюда сел?» — услышал я шепот слева от себя. «Да блин, ну чё им всем не имется-то? Или все же здесь все сидят по своим местам?» «А что такое?» — так же шепотом ответил я. «Да ничего. Просто обычно ты на этом занятии всегда спереди садишься», — произнесла девушка. «Да ну, ё-моё, гребаный Джун! То он в конце садится, то, блин, на самой первой парте. Совсем, что ли? Никакой логики». Я глянул вперед и увидел, что весь первый ряд практически пустой. Хотя какая-то логика, возможно, и есть. Просто я опоздал и не хочу, чтобы препод весь урок на меня пялился и приставал со своими глупыми вопросами, — проговорил я, покосившись на девчонку. Ну, логично. И все же, здесь ведь место Рина. Он отправился за своей сумкой в столовую и должен скоро вернуться. Как же в этот момент мне захотелось выругаться. Гребаный Джун. Когда нужен, постоянно отключается и куда-то девается. Вот теперь пусть не винит меня во всех своих проблемах. Я был настолько зол из-за этих мелких неурядиц, что решил, что просто пойду вечером и разобью рожу этому выскочке Шину. Ну а чё? Уж лучше ему, чем если кто-нибудь другой сейчас попадется под мою горячую руку. Не, ну правда, не хрен дрыхнуть. Или чем он там занимается, этот бездельник? Когда спустя пару минут запыхавшийся Рин вбежал в аудиторию, я старался не смотреть в его сторону. Но не заметить его удивленные глаза и раскрытый рот было крайне тяжело. Еще до того, как увидеть меня, он сделал несколько шагов в моем направлении и непонимающе замер. Ощущение было, будто парень просто потерялся и не знал, что делать. Но спустя несколько секунд он окинул взглядом аудиторию, потом недобро покосился на меня и все же направился на другое свободное место, на первом ряду. «О, господин Рин, я уж думал, вы не только сумку умудрились потерять, но и голову оставите в столовой, лишь бы побольше поесть там», — усмехнувшись, достаточно громко проговорил препод. С разных мест по всей аудитории раздались жиденькие смешки. «Чувство юмора такое себе», — однако преподавателя, видимо, решили поддержать. Рин повернулся и еще раз зыркнул в мою сторону. Я в этот момент старательно разглядывал стену, с удовольствием краем глаза отмечая его злобную рожу. А девчонка рядом со мной хихикнула. Да и плевать. Надо, пусть тоже объявляет мне дуэль или что там у них принято. И ему по башке настучу, пробурчал я про себя. Все оставшиеся уроки прошли гладко. Я держался учеников из своего класса и больше никуда не отходил. Зато под конец занятий я все чаще и чаще начал ловить на себе заинтересованные взгляды. И было понятно, почему. Видимо, школяры ждали, что я предприму. Пойду на дуэль против этого Шина или же просто сбегу, как, по всей видимости, зачастую и делал Джун. Скорее всего, всегда. Только вот у меня возникла другая проблема. Я вовсе не собирался никуда сбегать. Зато я не знал, куда идти. Если я сейчас выйду из школы, а предполагаемый зал окажется где-то в ней, все подумают, что я, как обычно, струсил и решил, что проще отчислиться, нежели сразиться с каким-то хлюпиком. А если дуэльная арена находится не здесь? Вдруг это вообще какая-то площадка на улице? Откуда мне знать? А я сижу в школе. Тогда подумают то же самое». Сначала я надеялся, что заинтересовавшиеся нашим поединком отправятся на арену, и я смогу пройти за толпой. Однако ничего подобного не произошло. Но неожиданно в моей голове, словно набатом, заверещал Джун. «Ну, слава богу», — подумал я. Правда, моя радость продлилась недолго. От его возмущенных воплей у меня мгновенно разболелась голова. Но я решил перетерпеть и попытался успокоить парня, чтобы снова случайно не пропал. «Я уж думал, ты помер», — обратился я к Джуну. «Слышь, ты чего натворил?» — проверещал он. «А что такое?» — непонимающе переспросил я. «Вообще-то я все видел и слышал, но почему-то не мог ответить. Ты зачем все больше и больше наживаешь потенциальных врагов? Дня не прошло, а на меня уже полшколы окрысилась. Ты совсем, что ли?» «Да нормально все, угомонись. А то, глядишь, опять пропадет голосок», — намекнул я ему, чтобы был потише. «Этот Рин такой же трус, как и ты. Так что все путем. Если бы это было не так, то он еще после занятий подошел бы ко мне, чтобы разобраться. А теперь-то уже поздно предъявлять что-либо. Уж я-то знаю». «Ага, конечно. Всезнающий нашелся. Вот только обиду он затаит, гадалки не ходи. И по возможности отомстит. Да и прекрати называть меня трусом, кстати. Про это я тоже хотел с тобой поговорить». «Не вижу смысла обижаться. Тем более, что это правда», — сказал я ему прямо в лоб. Он пытался снова что-то прокричать, но я его опередил. «Ладно, поговорили и хватит. Угомонись, сейчас не время для этого. Лучше скажи, куда идти для этой дуэли. Ты что, совсем что ли? Ты собрался сражаться с ним?» «Ну да», — спокойно ответил я. «А ты что предлагаешь, отчисляться?» Джун задумался. Парень явно был в замешательстве и не знал, что ответить. Спустя некоторое время он радостно заорал, отчего мне пришлось зажмуриться, так как голова уже разрывалась от его громкости. «Я знаю, придумал!» «Что ты там придумал?» — скептически уточнил я, уже зная, что ничего дельного такой трус не предложит. «Шин 100% захочет сразиться с тобой на глазах у всей школы, чтобы как следует отомстить. Он воспользуется своим правом. Так вот, тебе просто надо публично извиниться перед ним, и, возможно, все уладится. Только сделай это как следует». «Извиниться? А хреном по всей морде не?» «Ага, ударом по роже сойдет?» «Он вообще-то харкнул в мою еду», — возмутился я. «Вообще-то он не попал. А вот ты знатно зарядил ему в лицо под носом. Поверь мне, это самый простой способ избежать проблем». «Хм, простой, говоришь?» «Только вот я не ищу простых способов», — подумал я. «Не мой метод». «Я слышал, как ты говорил, что если я вернусь, то ты все сделаешь по-моему», — продолжал кричать Джун, пытаясь меня переубедить. «Раз ты сказал, делай. Или ты не держишь свое слово?» «Вот гаденыш. Видимо, осознал, что я на такое не согласен, но в то же время понял, на чем меня можно подловить. Слово я всегда свое держу, как и удар. А вот извиняться перед кем-то, тем более если он еще и сам не прав, это не по мне». «Ладно, главное — попасть на арену. А там будет видно». «Хорошо. По ходу дела разберемся. Показывай, куда идти». «Не, так не пойдет», — ответил он, почувствовав неладное. «Дай слово, что извинишься перед ним». «Слышь, ты не борзей. Извинюсь, не извинюсь. Но если он снова решит выкинуть что-нибудь подобное, вроде того харчка, то точно все зубы ему кулаками пересчитаю». «Ты, кажется, не понял». На удивление спокойно проговорил Джун. «Я же не о чести тебе сейчас втираю. Я переживаю за то, как бы он не убил тебя. А вместе с тобой и меня. Понимаешь? Ты не у себя дома. У нас другие правила. И в дуэльном поединке, если что-то пойдет не так, он может и убить. Ну, как бы случайно. Будь уверен, Шин именно на такую случайность и рассчитывает». «Хм, ну пусть попробует». «Да ты же сам все понимаешь», — не сдавался Джун. «Даже будь ты у себя супервоином, ты же сейчас в моем теле, не в своем, в моем. Что ты ему сделаешь? Он прикончит тебя за одно заклинание или кулаками весь дух из тебя выбит. Для него это расплюнуть». «Да-да-да. Я часто такое слышал. Но есть одно но. Судя по моим наблюдениям, я каким-то образом сохранил часть своих сил. Я лучше вижу, слышу, запоминаю. Да, реакция не та. Про силу и твое хилое тело я вообще молчу. Но моя внутренняя энергия при мне. Я просто чувствую это. Поэтому я точно справлюсь. А ты, если уж так боишься, можешь зарыться в свою нору или где ты там сидишь. Если сам не покажешь нужное место, я спрошу у кого-нибудь другого. Только ты сам должен понимать, чем это чревато. Так что давай-ка мы будем жить дружно, ладно? А то я безмерно устал от твоих воплей и соплей и чрезмерной трусости. Мужчиной нужно быть, а не половой тряпкой, о которую все вытирают ноги. Джун замолчал. В какой-то момент я подумал, что парень обиделся и снова пропал. Но спустя полминуты он снова заговорил. «Пожалуйста, только сейчас сделай, как я прошу. И я буду во всем тебе помогать. Расскажу все, что знаю. И больше, если ты не захочешь, то не будешь ни перед кем извиняться. Просто постарайся не делать глупостей. Я уверен, если бы Шин не хотел меня убить, то не воспользовался бы Воутумом. Это слишком нерационально. Он зарабатывал его больше года. Прошу, войди в мое положение. Я буду твоим должником». Мне захотелось фыркнуть. «Да и о каких долгах он говорит? Мне ничего этого не нужно». Неужели он так и не понял? Наш дух, дух наших людей из Российской империи, не сломить просто так, даже перед страхом смерти. Но есть кое-что еще. Есть во мне чувство более сильное, злость более яркая, более кровожадная, неутолимая жажда мести. Есть кое-что еще, что я обязан сделать. А для этого мне необходимо вернуться домой. «Ну хорошо», — произнес я с презрением и чуть было не сплюнул на пол. «Показывай, куда идти. Извинюсь я перед этим выскочкой прилюдно, но сделаю это так, как умею». Ну а то, что извиняться я никак не умею, я решил не уточнять. Я чувствовал, что Джун ликовал. Он в торопях начал объяснять мне, как пройти в боевой зал. Нужное место находилось на первом этаже. Но когда я зашел внутрь, дыхание сперло. Зал оказался просто гигантским, со множеством скамеек вокруг арены. Помещение действительно казалось нереально большим. У меня даже возник вопрос, как все это поместилось здесь, внутри школы? Не магия ли это? Но удивительным было другое. Внутри не было никого. Совсем никого, кроме Шина. Он стоял в самом центре арены и гнусно улыбился во все зубы. Ублюдок явно был доволен собой и произведенным на меня впечатлением. Наверное, он думал, что я разволновался именно из-за него и его коварства. Пока я еще не понял, в чем именно оно заключалось, но по его мерзкому выражению его рожи, это однозначно было так. Джун тоже почувствовал неладное и молча съежился внутри меня. Ну и не надо, я сам разберусь. Я подошел практически вплотную к Шину и остановился. Мы пересеклись взглядами, после чего он заговорил. «Как ты уже понял, сражаться мы будем наедине, без зрителей». Хотя система боя оценит происходящее и выявит победителя. Но сделано это лишь по одной причине. Я знаю тебя, труса. Не получится отделаться простыми извинениями. Я вышибу из тебя все дерьмо. Продолжая улыбаться, говорил он, настолько довольный собой, что в какой-то момент у него во рту запузырилась слюна. Молись, чтобы остаться в живых после боя со мной. Я лишь угукнул и встал в боевую стойку, вспоминая все, чему учил меня отец. Пусть это тело и не привыкло сражаться, но я знаю, что внутри меня есть нечто, какая-то частичка, благодаря которой я остаюсь самим собой. И это распространяется даже на мои физические возможности. «Ну, тогда приступим», — произнес я, махнув ему рукой. Шин явно был удивлен, и улыбка на его лице просто растворилась. Он злобно оскалился, приготовившись драться, и... В этот момент двери в зал распахнулись с такой силой, что ударились о стены. В помещение начали вбегать десятки мужиков с различными артефактами и оружием. Чаще всего встречались непривычно узкие мечи. «Что за фигня здесь происходит?» — пронеслось в голове. Люди взяли нас в круг и замерли в ожидании, после чего появилось еще двое мужчин в идеально сидящих черных костюмах. Один из них заговорил, обращаясь к кому-то невидимому в коридоре. «Это он?» «Предполагаемый попаданец Джун?» «Да», — раздался робкий женский голос. «Схватить его».